8. Детский сад на бульваре Сенда. 29 июня 1992 года, понедельник. Хота, Асьер, Лучо и Унай принялись вынимать из рюкзаков свои спальные мешки и стелить их на узких металлических койках. Они выбрали одну из пустующих комнат на первом этаже большого, обветшалого дома, сходу окрестив ее комнатой чуваков, и не задумывались, где будут спать остальные участники их проекта. Никто не обратил внимания, когда одна из девушек, та, что носила симпатичную реплику желтых мартенсов и длинные до пояса волосы, тихо вошла в их спальню, ни у кого ни о чем не спрашивая, выбрала себе кровать и принялась вытаскивать из рюкзака вещи. «Ты что творишь?» — очнувшись, обратился к ней Асьер, колючим, как наждачная бумага, тоном. «Асьер имеет в виду, что... Как хорошо, что ты поселилась в этой комнате!» — поспешил Хотто, покашляв и окинув Асьера выразительным взглядом. Хотто уже говорил о ней с Унай, своим лучшим другом. Странная брюнетка нравилась ему с первой минуты, то есть вот уже целых 10 часов. Для Хотто это было вечностью, а для Унай — знаком «стоп». И даже больше, учитывая ситуацию Хотто, отец которого лежал в больнице с саркомой поджелудочной железы, сожравшей его через несколько месяцев. Унай знал толк в смертях, и Хотто, и его любовные похождения были священны и неприкосновенны. «Нет, я этого не говорил и не собирался говорить. У нас что, нет комнаты для тёлок?» — напирал Асьер. «Есть, но там гораздо грязнее, чем здесь. А я астматик», — солгала Аннабель, ни за что на свете не желавшая делить комнату с девочками. «Не собираешься ли ты, Асьер, напугать меня своим плохим настроением?» — обратилась она к Асьеру с невозмутимостью, которая очаровала их всех. «Я коллекционирую отказы, чтоб ты знал. И напрасно ты думаешь, что я перееду в другую комнату. Придется тебе смириться. Кстати, Сауль велел всем спуститься вниз, уж не знаю зачем», и продолжала спокойно распаковывать свои пожитки. «Кажется, у нас завелась психичка, черт возьми», — пробормотал Асьер, проходя мимо нее. «Ладно, пошли, надо проветриться». Все ушли, Асьер расстроенный, Лучо заинтересованный, Хотто довольный. Унай отстал, роясь в рюкзаке. «Сейчас спущусь», — успокоил он остальных, стараясь убедиться в том, что Вильяверде у него не осталось ни одной футболки. «Трудно поверить, что ты собираешь отказы», — сказал он девушке, когда они остались одни, не глядя на нее и развешивая одежду на вешалках в ветхом шкафу, затянутом паутиной. «У меня их десятки», — ответила Аннабель, и достала из своего черного рюкзака пачку конвертов. «Одни открытые, другие запечатанные. Чего уставился? Помоги распечатать последние отказы. Чем раньше начнем, тем быстрее закончим». Унай подошел и осторожно присел на соломенный матрас рядом с ней. «Откуда ты знаешь, что это отказы?» Она пожала плечами и протянула ему несколько конвертов разных размеров и разного географического происхождения. «По весу, один лист бумаги, они всегда такие. Мне сказали, что если меня захотят опубликовать, письмо будет длиннее, как минимум 2 листа. С тобой начинают заигрывать и все такое». «А в чем они тебя отказывают?» — спросил Унай, с некоторой опаской открывая первый конверт. «Я художник-комиксист. В нашей стране комиксов издается не так много, зато в Европе и Америке это целая культура, а уж в Азии вообще прорва. Я посылаю образец моих комиксов всем издателям, чей адрес удается раздобыть. Чем крупнее издательство, тем лучше. Отказ звучит категоричнее». «Но зачем тебе это нужно? Ты что, мазохист?» «Отказы делают меня сильнее, заставляют рисовать. Мне всякий раз трудно начать, и я боюсь потерять мотивацию. Мне нужно, чтобы меня все время отвергали, нужно злиться, чтобы продолжать. Я не вижу другого выхода, я уже много лет изучаю собственный творческий процесс. С тех пор, как мы перестали видеться у Наи...» Последнюю фразу она произнесла чуть слышно, ее взгляд пересекся со взглядом юноши, который ничего не понимал. Несколько секунд две пары черных глаз сражались друг с другом. Юноша отвел взгляд первым. «Вот уж и вправду психичка», — подумал он, немного отстраняясь. «Ты меня не помнишь, верно?» Она спокойно улыбалась, видя его недоумение. «В какой детский сад ты ходил в детстве?» «Детский сад?» «В Витории?» «На бульваре Сенда, там, где поезд во дворе и...» Он прервался, что-то припоминая. «Ты все еще меня не узнаешь?» Мы знаем друг друга с детства. В детском саду мы были неразлучны. Я Анна Белен Лианья, хотя свои рисунки подписываю как Аннабель Ли в честь героини стихотворения Эдгара Аллана По. Ты наверняка его знаешь. Не то чтобы он и читал Эдгара По больше того минимума, который им задавали на уроках литературы, но все слышали по радио «Футура» песню, которую часто крутили в барах Куэсты. Она была о подростках, женихе и невесте. Невеста умерла, и благородные родственники забрали ее тело, чтобы похоронить в гробнице на кладбище возле бушующего моря. «Анна Белен?» — пробормотал Унай, пытаясь вспомнить те туманные годы. «Я думаю, да, кажется, я помню это имя. И что тогда случилось? Мы были женихом и невестой, влюбленными детьми. Все было так, как в том стихотворении. Наша любовь была настолько сильна, что даже ангелы небесные нам завидовали». Унай все отчетливее вспоминал ту девочку, свою подружку, с которой держался за руки, а она чмокала его в нос липким поцелуем. «Я нарисовала тебя тогда, в садике. Благодаря тебе я стала тем, кто я сейчас». «Точно рисунок?» «Вспоминая, что это был за рисунок», — думал Унай. Она рассуждала, как сумасшедшая, и все-таки была притягательна, словно маяк, от которого невозможно отвести взгляд. «Жизнь снова свела нас вместе», — решительно заключила Аннабель Ли, пожимая ему руку. Не то чтобы Унай не хотелось чувствовать рядом ее руку, губы и все такое, но она застала его врасплох, и он отшатнулся, как будто его ударило током. Его реакция ей не понравилась, очень не понравилась. «Что? Между нами что-то изменилось?» «Анна Белен». «Аннабель Ли», — поправила она. «Я Аннабель Ли». «Аннабель Ли, с точки зрения здравого смысла, я только что с тобой познакомился. Не то, чтобы ты мне не нравилась, конечно же, это не так», — забормотал он и даже вспотел, не в силах поверить, что произнес эту фразу. Ему показалось, что мозг его будто бы стал прозрачен. «Значит, я ошибалась все эти долгие 11 лет», — сказала Аннабель так, словно ей уже исполнилось 100, и 11 лет, 70% их жизни означали для нее меньше, чем дуновение ветра. Она была странной девушкой, слишком много воображения для практического ума Унаи, и все же невозможно было перестать от нее зависеть. «Хота, ты нравишься Хоте», — без раздумий выпалил Унаи, вскакивая с матраса полного искушений. «А Хота мой лучший друг, к тому же у него отец умирает от рака, у него и так крыша поехала». На Сан-Пруденсио, когда он ввязался в драку, и его убили бы, если б Лучо, Асьер и я не прибежали на помощь. Но с тех пор он бухает по пятницам, что очень нас просто бесит. Плохи его дела, совсем плохи. И отец у него был, то есть он и сейчас такой же. Поправил себя Унай, в общем, отец очень строгий. А мать ничего об этом не знает, но мы прикрыли его как могли и записались все вместе в эту кантабрийскую деревню, чтобы вчетвером как-то его контролировать, и чтобы он немного передохнул от своих больниц. А ты ему понравилась сразу, как только он увидел тебя в поезде, и я не могу его обойти, понимаешь? Он и тут же пожалел об этом. Какой промах, какой недостаток лояльности и осмотрительности по отношению к лучшему другу. Полное дерьмо, короче. Как будто мало было хоть и всего того, что с ним случилось. Он тоже все это пережил, но его спас дед. А у Хоты нет такого деда, как у Унаи. У него есть дядя, который прессует его за оценки, и мать, которая, как он уже говорил, ничего не понимает. «Так значит, Хота», — ответила Аннабель, поразмыслив. «Ладно, Унаи, я понимаю». «Хм, правда?» «Да, я понимаю. Я ждала 11 лет. Но я не спешу, у меня есть комиксы. Иди спокойно вниз. Они разозлятся, если ты не придешь». Унаи в три прыжка спустился по скрипучей деревянной лестнице и присоединился к своей тусовке, которая уже вовсю поедала картофельный омлет, устроившись за длинной деревянной доской, выступавшей в роли стола. «Хота, пойдем-ка на улицу, вынесем мусор», — попросил Сауль, когда они закончили уборку. Подхватив мешки, Хота последовал за ним к контейнерам, стоящим за пределами сада, окружавшего дом. Они молча брели среди деревьев, ночь была теплой. Сауль провожал его к выходу. «Слушай, не хочу вмешиваться в твою жизнь, но я слышал в автобусе, что тебе нужно куда-то ежедневно звонить, что это важно. Могу я тебе чем-то помочь?» Хото хмурился, неуверенно переминаясь с ноги на ногу. Он по жизни был такой. Все считали его ранимым и беззащитным, опекали и старались хоть как-то улучшить его жизнь. В целом Хоту это вполне устраивало, но... По правде говоря, на этот раз ему и вправду нужна была помощь. Отец лежит в онкологии в больнице Чигаричу. Рак поджелудочной железы. Мне нужно созваниваться с семьей каждый день, а то вдруг... Вдруг ему станет хуже, и мне придется вернуться. Не знаю, есть ли телефонная будка Кабисон де ла Саль. Конечно, есть, я провожу тебя. Это не обязательно, честное слово, правда, Сауль, не надо. Я знаю, у тебя уже есть волосы на яйцах, и ты не ребенок. Дело не в этом, чувак, сказал Сауль, положив руку на его острое плечо. Парнишка был мелким, тщедушным, совсем еще ребенок. Птенчик, молоко на губах не обсохло. Видишь ли, мой отец умер от рака, оставил нас со старшей сестрой. Мы были еще совсем детьми, и... Я не хочу быть архитектором, перебил его Хота, не в силах сдержаться. Отец умирает, а я думаю только о том, что не хочу быть архитектором. А этот эгоист требует, чтобы пока он жив, я пообещал ему, что стану архитектором. Блин, не хочу тратить 5 лет жизни на чертежи, макеты и подрамники. Когда он умрет, дядя Хулиан собирается стать моим вторым отцом. Он заставит меня поступить на архитектуру. Они уже обо всем договорились, я как-то подслушивал их в коридоре. Они говорят обо мне так, будто я их проект. Сауль внимательно слушал. История была ему знакома. Нечто подобное когда-то происходило и в его жизни. «Видишь ли, Хосе Хавьер?» «Хота. Хосе Хавьер — мой отец, а я Хота. Только первая буква от имени. Остальное я должен еще заслужить, понимаешь?» «Конечно, Хота. Ты молодец», — заметил Сауль. Он сочувствовал мальчику, которым некогда был сам. Отец-абьюзер, будущее небрежно начерченное чужими руками, ужасный комплекс из-за того, что ничего не добился в жизни. Моя сестра заведует отделением эндокринологии в больнице Вальдесилья в Сантандере. У нее есть контакты как у нас, так и за рубежом. Она разъезжает по всяким международным конгрессам и узнает все самое свежее, в том числе и в области онкологии. Можно сделать вот что. Если твоей семье нужно мнение еще одного специалиста, я могу подергать за нужные нити, и твоего отца осмотрят лучшие врачи. Достать бы деньги. Не, бабок точно не надо, отрезал Хота. Он терпеть не мог говорить о деньгах. Все знали, что семья у него не бедная, хотя ему казалось, что это не его привилегия. Поговорю об этом с мамой и дядей. Большое спасибо, Сауль, за поддержку и все такое. Мы только что познакомились, а ты... «Мне предстоит заботиться о вас 3 недели, что угодно, Хота, что угодно. Если ты не в форме, или вдруг депресняк, или в какой-то момент тебе не захочется идти в деревню и строить хижины, не воспринимай это как обязаловку, это другое. В большей степени развлечение, чем работа, понимаешь? Ладно. Скажи, где в этом городе телефон, а то поздно будет звонить в Чигаричу. Знаешь, как мы поступим?» Он протянул Хоте ключи. «Умеешь водить?» «Да, но водительские права. На этой дороге в такое время никого нет. Поедем в Сантильяно-дель-Мар. Заодно немного развеешься. Сегодня за рулем ты», — сказал Сауль с той улыбкой, которая, как он знал, неизменно производила впечатление на его студентов. Ему не нужно было даже подмигивать. Подобные ужимки он хранил для особых случаев. Водить Хота обожал. За рулем он чувствовал, что на этот раз сам распоряжается крошечной частью своего существования, своей повседневной жизнью. На его лице мелькнула улыбка, и когда мать рассказала, как тяжело отец реагирует на процедуры, ее слова ранили его чуть меньше, чем в предыдущие месяцы. Расстояние, близость Анны Белен и дружеское участие Сауля помогали ему по-новому взглянуть на жизнь хотя бы в течение 21 дня, прежде чем он вернется к своей повседневной Голгофе отцовского рака и школьного прессинга. В этот самый момент Ребекка воспользовалась отсутствием отца, подошла к кассьеру и под каким-то глупым предлогом утащила его на кухню и все ему рассказала. Все. Даже самое стыдное. Внезапно кассьер перебил ее, не давая продолжить. «Заткнись», — раздраженно отрезал он. «Ни слова больше, не рассказывай мне о своей жизни, детка». «Я не Ганди. Не знаю, с чего ты взяла, что я Ганди. Ничего подобного, даже не подходи ко мне, не хочу слышать всю эту чушь. «Гадкая шлюшка», — подумал Асьер, выскакивая из кухни, словно на него пшикнули из баллончика. Вскоре Ребекка тоже вышла из закопченной кухни. У нее дрожал подбородок, но она держала себя в руках, чтобы не зарыдать на глазах у людей. «Надо же так облажаться! Уже не в первый раз!» Отныне ей было ясно, как никогда ее снова положат в больницу. Это ее последнее лето на свободе.